Глава шестая. Предвестники. В это время стали уже обнаруживаться симптомы приближающихся событий. Эрнест как-то раньше уже спрашивал отца, зачем он принимает у себя в доме социалистов и рабочих лидеров и открыто посещает социалистические митинги. А отец только рассмеялся на его опасения. Что касается меня, я многому научилась, входя в соприкосновение с лидерами и мыслителями из рабочего класса. Я увидела другую сторону медали. Я была очарована бескорыстием и настоящим идеализмом, который встретила в них. Меня удручала только слишком обширная философская и ученая литература по социализму. Я уже начинала понимать, но, очевидно, все же еще недостаточно, чтобы почувствовать всю опасность создавшегося положения. Были некоторые симптомы, но я не обратила на них внимания. Я почувствовала, например, что миссис Пертонуит и миссис Уиксон, пользующиеся в нашем городе громадным влиянием, стали относиться ко мне так, точно я была слишком самоуверенной и неприлично передовой девушкой с неприятной манерой вмешиваться в чужие дела. Мне это, впрочем, казалось вполне естественным, если принять во внимание мое расследование по делу Джексона. Но я недооценила значение таких влиятельных особ в нашем обществе. Правда, я заметила некоторую холодность наших общих знакомых, но приписала это тому неодобрению, которое встретил среди них мой предполагаемый брак с Эрнестом. И только некоторое время спустя Эрнест объяснил мне, что за этими симптомами скрываются пружины организованного плана действий. «Вы приютили у себя врага вашего класса», — сказал он. «Мало того, вы отдали ему свою любовь и себя. Ваш класс, увидите, будет рассматривать это как измену. И не думайте, что вы избежите наказания». Впрочем, еще раньше этого разговора отец вернулся однажды вечером очень рассерженным, так сказать, философски рассерженным. В настоящем смысле слова он почти никогда не сердился, но известную степень сдержанного раздражения он позволял себе, называя это тоническим средством. Когда он вошел в комнату, мы с Эрнестом сейчас же заметили, что сегодня он принял тоническое средство. «Знаете, я сегодня завтракал с Уилкоксом», — сказал он, стараясь быть сдержанным. Уилкокс был престарелый ректор университета, и иссохшие мозги его были складочным местом идей 1870 года, с того времени не подновлявшихся. «Я был приглашен», — сказал отец. «За мной специально послали». Он замолчал, а мы ждали. «О, это было тонко сделано, уверяю вас. Я получил выговор. Я от этого старого ископаемого». «Думаю, что знаю, за что вы получили выговор», — сказал Эрнест. «Ни за что на свете не угадаете», — расхохотался отец. «А вот отгадаю», — отвечал Эрнест. «Это даже, собственно, не отгадывание, это простая дедукция. Вы получили выговор за некоторые частности вашей личной жизни». «Совершенно верно!» — воскликнул отец. «Как это вы отгадали?» «Я заранее знал, что это будет. Я же предупреждал вас». «Это правда», — задумчиво сказал отец. «Вы предупреждали, но я никак не мог предположить этого. Что ж, лишние факты для моей книги, но это еще пустяки в сравнении с тем, что случится», — продолжал Эрнест, «если вы будете и впредь принимать в своем доме всяких социалистов и радикалов, в том числе и меня, разумеется». «Вот-вот, как раз то, что говорил старый Уилкокс». «Чего-чего он только не говорил. Он сказал, что у меня дурной вкус, что это не соответствует университетским традициям, что я получу, в конце концов, только неприятности. Он говорил еще многое в том же роде, вокруг да около, и я никак не мог уловить, что, собственно, он хочет сказать». Он бесконечно повторялся, говорил мне, что очень меня уважает и что весь мир меня очень уважает как ученого. Очевидно, все-таки эта роль была ему не очень приятна. Я это ясно видел. «Он тоже действовал несвободно», — сказал Эрнест. «Нелегко с грацией носить колодки на ногах». Примечание. Африканским рабам, а также и преступникам, надевали на ноги деревянные колодки. Только с наступлением эры братства колодки окончательно вышли из употребления. Конец примечания. «Это правда. Я все-таки кое-что узнал от него. Он сказал, что в этом году университету требуется гораздо больше денег, чем ассигнует правительство. А поэтому нужно заручиться расположением богачей. И неудобно оскорблять их. Неудобно, если они будут упрекать университет в том, что он оставил свои высокие идеалы и свою внепартийную работу в области чистой мысли. Когда я старался выпытать у него, какое отношение имеет моя личная жизнь к отклонению университета от высоких идеалов, он предложил мне отпуск на 2 года и командировку в Европу для отдыха и научных изысканий. Ну, конечно, я не мог принять ее при таких условиях». «А лучше бы принять», — сказал Эрнест очень серьезно. «Но ведь это была взятка», — протестовал отец. Эрнест кивнул утвердительно. «Этот несчастный еще говорил мне, что по городу ходят разговоры и сплетни относительно моей дочери, открыто появляющейся с такой личностью, как вы, и что это тоже не соответствует достоинству и нравам университета. Он лично, конечно, ничего не имеет против, ни в каком случае, но все-таки об этом говорят, и мне надо принять это к сведению». Эрнест на мгновение задумался, а когда начал говорить, лицо его было очень серьезно и горело сдержанным гневом. «Здесь что-нибудь посерьезнее университетских идеалов. Кто-нибудь, вероятно, оказал давление на ректора Уилкокса». «Вы так думаете?» — спросил отец, и по лицу его было видно, что он гораздо более заинтересован, чем испуган. «Если хотите, я могу поделиться с вами своими предположениями», — сказал Эрнест. «Никогда еще в истории мира в обществе не чувствовалось такого невероятного напряжения, как сейчас. Быстрый рост производительных сил вызывает такие же быстрые изменения наших религиозных, политических и социальных воззрений. В самой глубине общества происходит невидимая, но страшная по своим последствиям революция. Все это еще не может быть оформлено и только неопределенно ощущается, носится в воздухе. Чувствуешь только, что надвигается что-то огромное, неопределенное и страшное. Мое воображение отступает перед картиной того, во что все это может выкристаллизоваться. Вы помните, что говорил Уиксон в тот вечер? За его словами стояло тоже безымянное, бесформенное, о чем я только что говорил. «Вы хотите сказать?» — начал мой отец и остановился. «Я хочу сказать, что на нашу страну уже падает тень чего-то огромного и угрожающего. Назовите это тенью надвигающейся олигархии, если хотите. Это, пожалуй, самое точное слово. Точнее, я не могу определить это даже самому себе». Примечание. Некоторые люди еще задолго до того времени предчувствовали, как Эрнест Эвергард, надвигающиеся события, хотя так же, как и он, не умели до конца определить их сущность. Так, например, Джон Кэльхун писал: «В недрах государства возникает сила большая, чем сила самого народа. Крупные капиталы различного происхождения объединяются в одно целое благодаря всасывающей силе банков, выплачивающих предпринимателям солидные проценты». А великий гуманист Авраам Линкольн незадолго до своей насильственной смерти говорил следующее: «Я предчувствую в ближайшем будущем приближение великого кризиса, и это заставляет меня опасаться за будущее моей родины. На престол промышленности входят крупные синдикаты, и я предвижу целую эру пресмыкания государственной власти перед властью денег. Пользуясь невежеством народных масс, это последнее будет укрепляться все больше и больше, пока, наконец, все национальные богатства не сосредоточатся в немногих руках и республика не перестанет существовать. Конец примечания. Во всяком случае, я хотел сказать следующее. Ваше положение небезопасно, и мне даже трудно учесть размеры этой опасности. Примите командировку, советую вам. «Но ведь это будет трусостью», — протестовал отец. «Вовсе нет. Вы человек уже пожилой. Вы сделали свою работу в жизни и хорошо сделали. Предоставьте наступающую борьбу более молодым и более сильным. Теперь очередь за нами. В этой борьбе Эвис будет рядом со мной. Она будет вашей заместительницей на фронте». «Но чем они могут повредить мне?» — воскликнул отец. «Я вполне независим. О, я знаю, уверяю вас, каким преследованием и унижением они могут подвергнуть профессора, который экономически зависит от университета. Но ведь я независим. Я вовсе не нуждаюсь в их вознаграждении. Я прекрасно проживу на мои собственные доходы, а ведь они ничего не могут взять у меня, кроме платы за лекции». «Но вы не совсем представляете себе положение вещей», — сказал Эрнест. «Если случится то, чего я опасаюсь, вы можете лишиться не только ваших доходов, но и всего, что у вас есть, всего вашего состояния. Все это взять ничуть не труднее, чем ваше жалование». На минуту отец глубоко задумался, затем лицо его приняло выражение решимости, и он сказал: «Я не приму отпуска». Он помолчал. «Я буду кончать книгу». Примечание. Книга эта «Экономика и просвещение» была напечатана в том же году. Три экземпляра ее существуют до сих пор. Два в Ардисе, один в Асгарде. Оперируя хорошо подобранными фактами, она выясняет классовый характер преподавания в университете и средней школе. Это было логически построенное, уничтожающее обвинение целой системы преподавания, допускающего до сознания студентов только идеи, не опасные для капиталистического строя. Книга произвела в свое время сенсацию и была немедленно конфискована олигархией. Конец примечания. «Очень, может быть, вы ошибаетесь, но даже если вы правы, я останусь на своем посту». «Ваше дело», — сказал Эрнест. «Вы идете по той же дороге, что епископ Мархаус, и идете к такому же краху. Вы оба окажетесь пролетариями раньше, чем опомнитесь». Разговор перешел на епископа, и мы попросили Эрнеста объяснить, что с ним такое. «Он никак не может оправиться от психического расстройства после путешествия по аду, которое проделал вместе со мной. Я свел его в дома нескольких наших фабричных рабочих. Я показал ему несколько коллег, вышвырнутых на улицу промышленностью, и он услышал историю их жизни, только и всего. Я показал ему трущобы Сан-Франциско, и он должен был признать, что пьянство, проституция и преступность имеют более глубокие корни, чем прирожденная испорченность. Он болен, хуже того, он потерял почву под ногами. Он любит этику, а это был слишком резкий удар. Кроме того, он непрактичен. Он опять витает в воздухе со всякого рода этическими иллюзиями и планами о работе миссионера среди культурных народов. Он считает своей миссией воскресить дух древней христианской церкви и думает обратиться с такой проповедью к господствующим классам. Он, как всегда, перешел всякие границы. Рано или поздно наступит кризис, а за ним и окончательная катастрофа. Какую она примет форму, я еще не знаю». Это очень чистая, восторженная душа, но как он непрактичен. Ничего не могу я с ним сделать. Не могу удержать его ноги на земле. И вот он там, где-то в воздухе, летит на свою Голгофу. А после будет, конечно, распятие. Души этого типа созданы для распятия. «А вы?» — спросила я. И хотя я и улыбнулась, но в душе у меня была вся серьезность и вся тревога любви. «Я-то нет», — засмеялся он. «Меня, может быть, казнят или зарежут, но распятым я не буду. Я слишком земной человек для этого». «Но зачем вы способствуете распятию епископа?» — спросила я. «Вы не станете отрицать, что являетесь причиной всего, что случится с ним?» «А зачем мне было оставлять эту счастливую душу в ее счастливом заблуждении, когда миллионы других погибают в работе и нищете?» — спросил он в свою очередь. «Зачем же в таком случае вы советуете отцу взять командировку?» «А вот именно потому, что я нечистая и невосторженная душа», — был ответ. «Я человек земной и эгоистичный. Я люблю вас и говорю то же, что говорила Руфь в древности. Твой народ будет моим народом». У епископа нет дочери. А потом, как немало то, что может дать революции писклявый лепет епископа, все-таки он даст что-нибудь, а для нас и это важно. У нас каждая крошка на счету. Я не могла согласиться с Эрнестом. Я очень хорошо знала благородство епископа Мархауза и не могла допустить, чтобы его голос в защиту правды был только пискливым лепетом. Но у меня в то время не было того сурового знания жизни, как у Эрнеста. Он видел слишком ясно бесполезность величия таких душ, как душа епископа, что впоследствии увидела и я. Вскоре после этого Эрнест сообщил мне, до некоторой степени торжественно, что он получил от правительства предложение взять пост государственного комиссара труда. Я очень обрадовалась. Вознаграждение комиссара было очень значительное и обеспечивало вполне наш брак. Кроме того, мне казалось, что это подходящая работа для Эрнеста, а главное, такое признание его заслуг и достоинств льстило мне чрезвычайно. Но вдруг я заметила насмешливый огонек в его глазах. Он просто смеялся надо мной. «Вы же не собираетесь отказаться?» — пробормотала я. «Да ведь это взятка!» — сказал он. «За этим скрывается ловкая рука Уиксона, а за ней руки еще более могущественные. Это старый обычный прием, такой же старый, как и классовая борьба, переманивать к себе вождей армии труда. Бедная армия труда, сколько раз ее обманывали. Если бы вы только знали, сколько ее лидеров уже куплено таким образом. Это, видите ли, дешевле. Гораздо дешевле купить одного генерала, чем бороться с целой армией. Вот, например, впрочем, имен называть я не стану. Милая моя, я один из представителей нашей армии, и продаваться я не буду. Если бы даже не было других причин, одно только воспоминание о моем несчастном отце, о его жизни и его смерти удержало бы меня». На его глазах были слезы. На глазах моего большого, могучего героя. Он никогда не мог простить, как искалечена была жизнь его отца, как гнусно приходилось ему лгать и красть, чтобы прокормить своих детей. «Мой отец был хороший человек», — сказал однажды Эрнест. «Душа у него была хорошая, но вся была искалечена, вывернута, избита, загажена жизнью. Его сделали животным эти сверхживотные, его хозяева. Он мог бы жить и сейчас, как ваш отец. Здоровье у него было богатырское, но он был захвачен зубьями производственного механизма и замучен до смерти ради прибыли богатых. Подумайте об этом. Его кровь, живая кровь, пошла на то, чтобы достать кому-то вина на ужин или безделушки из драгоценных камней в уши, или еще что-нибудь в таком же роде».